Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови, просто человеческою верой, но ее ты все-таки зови. Божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Вера вспыхнет радостным огнем, звучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется, ведь она